16. БТР взревел двигателем, выруливая из ворот ангара, и Ферзь коротким взмахом руки отдал приказ к погрузке. Два десятка бойцов заняли свои места в бронированном автобусе, тот пристроился за БТР, и маленькая колонна из двух единиц техники покинула базу отряда специальных операций. Иван занял место рядом с лемуром и покосился на ветра, сидящего подле Ферзя. Березова официально зачислили в ОСОП, в группу лемура, меньше месяца назад, но кое-что во взаимоотношениях внутри спецотряда он уже понимал. Полсотни сотрудников отряда, по штатной структуре разбитых на 4 боевые группы и группу управления, негласно можно было разделить на 3 лагеря. Первый лагерь – это люди, приближенные к подполковнику Салмацкому, командиру спецотряда, носившему многозначительный радиопозывной «Ферзь». Таких было десятка 3. Именно они чаще всего работали на силовых операциях в Ухте и Желтой зоне, что являлось наиболее опасной работой. В Ухте брали банды, и шанс нарваться на пулю был вполне реален. Про Желтую зону и вообще никому объяснять не надо. Словом, самых доверенных своих людей «Ферзь» ставил на наиболее опасные задания – за которые, кстати, платят лучше всего, премиальные в тройном размере. И премиальные эти, равно как и зарплаты, отряд получал вовремя, день в день, без единой задержки. Лемур как-то намекнул, что Салмацкий — человек самого Белова и фактически подчиняется только ему, остальные ферзи уже не указ. Даже начальник отдела физической защиты, генерал-майор ФСБ Рябов, формально отдающий Салмацкому приказы, в реальности над ним не властен. И потому с Ферзем предпочитало дружить все начальство ареала, неважно, к какому отделу оно относилось, к СБ, ЧС или ГНИЦ. Возможно, этим и объяснялось немного барское поведение Ферзя и плохо скрытый подхалимаш его приближенных. Необходимо отметить, что Салмацкий, хоть и бывал временами заносчив, но палку никогда не перегибал, подчиненных унижать не позволял ни себе, ни другим, всегда выезжал на операции лично и рисковал не меньше других. Например, в тот памятный Березову день, когда они с болтом ползли по узкой тропе меж двух аномалий, после эвакуации разблокированного отряда в латнике Ферзя застряло 6 бандитских пуль. Березов непроизвольно поежился. Та тропа, выглядящая словно бескрайнее красное поле под мутным зеленым небом, снилась ему еще долго. В общем, на первый взгляд Ферзь был мужик нормальный и командир совсем неплохой, дело свое знал, о людях заботился и за их спинами не прятался. И как раз в таком свете тем более непонятным было это выделение из отряда наиболее надежных. Вторым лагерем в спецотряде являлась группа «Медведя», единственная неукомплектованная полностью личным составом, сказывалась нехватка профессионалов высокой квалификации. Хотя если учесть, что именно оппозиционная группа испытывала некомплект, определенные мысли возникали, особенно принимая во внимание денежную сторону этой недоукомплектованности. Неполной группе в силу своей пониженной боеспособности поручали наименее опасные по меркам отряда специальных операций задания. В основном это была работа в зеленой зоне, в желтую медведи его людей отправляли лишь тогда, когда не было другого выбора. В результате зарплаты оппозиционеров оказывались ощутимо меньше, чем денежное содержание людей Ферзя. В том, что Салмацкий делает это специально, сомневаться не приходилось. И само появление Березова в спецотряде это лишний раз подтверждало. Ивана направили не в группу «Медведя», где постоянно не хватало людей, а в группу «Лемура», в которой была всего одна свободная вакансия. Сам «Медведь», в прошлом командир роты морпехов на Тихоокеанском флоте, своего недовольства Ферзем не скрывал и никакого общения с ним, помимо служебных вопросов, не вел. Впрочем, работу свою он делал исправно, приказы Салмацкого не саботировал и исполнял как положено, особо разговорчив не был, хотя иногда мог от души чем-нибудь повозмущаться. Шестеро его бойцов вели себя спокойно, и потому сразу понять, когда и на какой именно почве в отряде произошел раскол, Березов пока не смог. Третьего лагеря как такового не существовало. Было несколько человек, которых Иван для себя окрестил «неприсоединившимися». К их числу добавился теперь и он сам. К легкому удивлению Березова, негласным лидером у нейтралов оказался лемур, хотя Иван ожидал, что два московских альфовца будут держаться вместе. Но, судя по всему, взгляды у них одинаковыми не были, раз ветер стал правой рукой ферзя, а лемур вот уже 2 года сохраняет нейтралитет. Березов как-то раз попросил лемура рассказать, что вообще происходит в отряде и почему существует такой раскол, но тот лишь буркнул в ответ, мол, со временем сам поймешь, и перевел разговор на другую тему. Их маленькая колонна уже покинула хозяйственный сектор РАО и теперь приближалась к внутреннему периметру пояса. От группы «Медведя», ведущей скрытое наблюдение за схроном Хромова, пришла радиограмма. В ней сообщалось, что поутру в схрон со стороны «желтой зоны» прибыло 4 вооруженных людей, среди которых наблюдатели узнали Ашота Хромова и еще одного сталкера, подозревающегося в работе на криминальную среду. Упустить такой шанс нельзя. Найти Хромова не могли несколько месяцев, и позволить ему уйти означало вновь потерять единственную нить, ведущую к подпольной лаборатории, скрытой где-то в желтой зоне. У ФСБ не было никаких сомнений, что финансирует ее одна из разведок Запада. Никому другому подобный риск и затраты были бы не по силам. Поэтому арест Хромова являлся делом государственной важности. На него возлагались большие надежды – и едва база приняла радиограмму «Медведя», спецотряд подняли по тревоге. Чтобы не спугнуть Хромова даже случайно, решили вертолеты не брать и поднять их в воздух только в случае крайней необходимости. И вот теперь Иван вместе с остальными сидит в бронированном автобусе, подпрыгивающем на ухабах изрядно разбитой дороги. Березов посмотрел в затянутое бронестеклом окно. Обычно пустующая трасса пояса сейчас была сродни дороге подле какого-нибудь угольного разреза или крупной стройки. Туда-сюда сновали грузовики со стройматериалами, лесовозы со свежеспиленными деревьями, грейдеры, бульдозеры, экскаваторы, автобусы, подвозящие на объекты свежие смены строителей, а в небе тяжелый грузовой вертолет тащил опору местный ЛЭП. Вокруг кипела напряженная работа. Отряд чрезвычайных ситуаций переносил внутренний периметр, двигая нитку заграждений вглубь пояса. После зимнего затишья, когда выбросов не было больше 3 месяцев, ареал словно задался целью наверстать упущенное. Первый выброс произошел спустя 4 дня после завершения операции по спасению спецотряда, за ним с промежутком в месяц последовало еще 2. Особенно мощным оказался крайний выброс. Он длился почти 6 суток и повлек за собой гибель людей. 2 поисковые партии попали под выброс в зеленой зоне и не вернулись. В желтой зоне пропало без вести несколько поисковиков, ушедших в исследовательскую экспедицию. На внутреннем периметре пояса во внезапно образовавшуюся аномалию попал патруль из-за вышедшего из строя навигатора, зашедший слишком глубоко в шаг выброса. В общей сложности погибло и пропало без вести почти 30 человек. Потери среди сталкеров-нелегалов и вовсе никто не считал. Так называемые «независимые эксперты», регулярно устраивавшие пир на костях, немедленно заявили, что в серии выбросов погибло более 100 простых людей, и, падкая на трагедии пресса, принялась на все лады мусолить тему очередного катаклизма на территории ареала. Желтые газетенки сплошь покрылись заметками типа «Ареал», «Смертельные загадки аномальной зоны» или «Что скрывает от нас правительство?» И пресс-центр РАО сбился с ног, пытаясь выправить ситуацию. Учитывая финансовые возможности «Ареала», это ему вполне сносно удавалось. Однако распространенный среди обывателей стереотип жуткой опасности, угрожающей всем в РАО, было не так-то просто переломить. И недостаток рабочих рук в ареале давно уже стал перманентной проблемой. Остро это чувствовалось теперь, в условиях объявленного руководством Аврала. Глава РАО, вице-премьер Лозинский, лично выступил с обращением к сотрудникам. Как оказалось, швейцарская компания «Экстра Ойл», эксклюзивный зарубежный трейдер топлив, производимых из нефти тип «Х», обратилась к России с предложением воспользоваться сложившейся на мировом рынке ситуацией, исключительно благоприятной для продажи ареаловской топливной продукции. Именно сейчас спрос на продукты семейства X наиболее высок, и увеличение объемов продаж в несколько раз позволит получить в казну страны огромные деньги. В условиях текущего кризиса ценность этих средств возрастает многократно, и глава РАО призвал сотрудников совершить, как он выразился, «трудовой подвиг», смысл которого в двух словах выражался в следующем. На один месяц службы РАО переходят на работу в 3 смены. Впрочем, люди изумлялись недолго. Объявленная система дополнительных премирований и льгот быстро разожгла энтузиазм, к тому же во мнении экспертов «Экстраойла» сомневаться не приходилось. В состав этой компании, единственного продавца производимых из нефти тип X продуктов, вошли лучшие специалисты, имеющие многолетний опыт работы в ведущих мировых нефтяных гигантах. А если доходы РАО возрастут, то и за выдачей премиальных дело не станет. Старожилы говорят, их размер всегда повышался в особо удачные в плане прибыли времена. Березов задумчиво смотрел на кипящее строительство. На спецотряде переход на 3-сменный график сказался слабо. Больше всего досталось отделам нефтедобычи и чрезвычайных ситуаций, а также медикам. Разворачивались новые балки, тянулась нитка трубопровода через зеленую зону, по которой прогонялась добытая нефть тип X для увеличения своих и без того уникальных свойств. Нефтяники называли это обогащением. Расширялись укрепрайоны вокруг нефтепромыслов, возводились ограждения вдоль трубопровода, ученые просчитывали одни только им известные факторы обогащения, определяя географию строительства нефтепровода среди аномалий зеленой зоны, и за всем процессом неотрывно следили медики, отвечающие за здоровье работающих в авральном режиме людей. Даже церковь откликнулась на призыв Родины и принимала в Аврале весьма деятельное участие, посещая нефтепромыслы, освещая новые балки и организуя для людей проповеди и причащения прямо на рабочих местах. Служба безопасности тоже разрывалась на части, обеспечивая охрану строительных бригад. Но отряд специальных операций пока работал по своему профилю в штатном режиме. Тяжелее всех приходилось строителям отдела ЧС. Для них Аврал начался намного раньше. Вот уже 3 недели они работали словно проклятые. После завершения крайнего выброса зеленая зона не дотянула до внутреннего периметра 27 метров и медленно поползла к нему, продолжая свое неторопливое и одновременно неумолимое ежедневное расширение. Так как за 3 прошедших подряд выброса 10-километровая ширина пояса сократилась почти на 4 километра, было срочно принято решение о строительстве нового внутреннего периметра на достаточно безопасном расстоянии. В результате теперь между внутренней и внешней нитками периметра расстояние составляло всего 2 километра. Было ясно, что не за горами тот день, когда внешний периметр станет внутренним, а пояс отчуждения будет начинаться возле дверей, стоящих на окраине Ухты домов. Автобус пересек линию стройки, и трясти стало заметно меньше. Раздолбанная колесами тяжеловесных грузовиков гравийная дорога осталась позади. Местность вокруг сразу же знакомо опустела, лишь вдали слабо клубился полевой след от пары патрульных бронетранспортеров, идущих вдоль проволочных заграждений старой внешней нитки периметра, за которой едва виднелась железнодорожная насыпь. Через несколько минут небольшая колонна спецотряда взяла разгон, и громкоговорители объявили повышенную степень боеготовности. Машины проходили шаг выброса. Ускорение закончилось перед самым переездом через пути, и Березов окинул взглядом полуразобранное здание пропускного пункта. Еще недавно в этой коробке из бетонных блоков он проходил стажировку, но теперь КПП можно было назвать так лишь приблизительно. Едва закончился крайний выброс, и стало ясно, что эта линия заграждения оказалась чуть ли не вплотную к зеленой зоне, охрану и патрули сняли. Все, что можно было демонтировать и увезти, разобрали и переместили к месту нового строительства. На старых местах остались лишь фундаменты и скелеты строений, возиться с которыми не имело смысла. Памятуя о судьбе первого железнодорожного кольца, бронепоезда отвели к Ухте в первую очередь, и теперь пути стояли бесхозные, потихоньку зарастая травой.